Оставаться в этом месте мне все равно не хотелось, да и смысла не было. Сейчас я был рад, что они не рискнули совершить нападение прямо здесь. Хотя оставалось загадкой, почему, но абсолютно очевидно, что они совершают его позже, и к этому нужно быть готовым. Я нащупал кристалл, который лежал в кармане. Это был мой ключ к тому, чтобы победить в этой борьбе. Главное, чтобы все получилось. Хорошо, что они тут обыск не устроили, видимо, были уверены в своей силе. Я бы на их месте тоже был в ней уверен. Я шагнул в портал. Темнота и странное чувство, будто что-то тянет меня одновременно в разные стороны. А потом тьма расступилась, и я увидел свет фонарей. Я стоял ровно на том месте, из которого попал в дворец императора. Кожу обдало приятной прохладой, которая заставила меня вздрогнуть. Время у меня еще было, но я не хотел рисковать и тратить его напрасно, поэтому сразу же пошел вперед, стараясь держать в голове тот маршрут, который выведет меня назад, к дому Агаты. Сейчас я вступил в открытый конфликт с очень влиятельными людьми, и нужно успеть занять верные позиции, прежде чем выстраивать дальнейший план действий. Думаю, пока что время у меня на это есть. Вряд ли они выступят против меня, пока император жив. Вопрос только в том, сколько времени ему осталось. Размышления прервала карета, которая выехала из-за угла и остановился под очередным фонарем. Кучер внимательно осмотрел улицу и остановил свой взгляд на мне. Для меня это была отличная возможность, чтобы сократить то время, которое отнимет у меня дорога. Я махнул ему рукой и подошел поближе. «Вам куда, сударь?» – спросил он после того, как смерил меня взглядом. «Мне бы до железной улицы. Сколько это будет мне стоить?» Я потянулся к карману и нащупал монеты. «Тут недалеко, серебряного достаточно. Лошади подустали, мы с ними весь день работаем, но мне по пути». Он запустил руку в густую седую бороду и почесал подбородок. Я подкинул монету, и он ловко поймал ее в воздухе. «Только в карете ехать не получится. Я уже поставил ногу на небольшую выдвижную ступеньку, с помощью которой хотел забраться внутрь. Это почему? У меня там завал. Перевожу вещи одного клиента. Это что-то вроде моей подработки. Оставлю их дома, а завтра поеду за город. Так что места там нет. Вы же не против поехать рядом?» Он хлопнул рукой по деревянной скамейке рядом с собой. «Места там было достаточно, поэтому я возражать не стал. Сейчас хотелось добраться поскорее до мастера и отдать ему кристалл. Я не против. Мне ничего не оставалось, кроме как занять место рядом, и после этого кучер стегнул лошадей, разворачивая повозку. «Слышали, что тут было?» Он указал взглядом на какое-то здание, но я не совсем понял, о чем он, поэтому просто покачал головой. «Сейчас все на ушах стоят. Говорят, что в архиве что-то случилось. Так вот о чем он. Ну, в моем случае лучше просто делать вид, что я понятия не имею, о чем идет речь. Да, что говорят? Я решил, что это неплохой шанс немного разведать обстановку. Вдруг есть подозреваемые?» «Да непонятно», — он выдохнул. «Я же только мельком услышал от своих коллег, которые там извозом заняты. Кто-то говорит, что поджег, кто-то, что ограбили. А сам как думаешь?» — спросил я у него напрямую. «Такие люди, кто постоянно работают с людьми, причем людьми разными, вечно в курсе всех событий. Они и есть источник всего, что происходит в городе. Поэтому стоит этот источник как следует потормошить. Я думаю, что украли. Об этом месте такие слухи ходят, вы наверняка знаете. А охраны то сколько. Это все не просто так. Наш император любит артефакты и все, что может иметь ценность. Вот туда это и свозит. Я в этом уверен. Поэтому кому стоит так рисковать просто так, все ради наживы? Судя по тому, что я успел увидеть в архиве, он прав, артефактов там хватает. Да и цель моего визита он, фактически, обозначил, верно. Поэтому я с его версией просто согласился. Я слышал еще историю, что император не просто дорогие вещи ищет. Этим он меня заинтриговал. А что он ищет, не знаете? Он усмехнулся и бегло осмотрел пустую дорогу. Он ищет способ продлить себе жизнь. Он понизил голос, говоря об этом. Хотя стук копыта, вымощенную из камня дорогу, был такой сильный, что никто нас и так бы не услышал. Говорят, это Диана, которая недавно появилась при императорском дворе, какая-то целительница. Видимо, для этой цели она там и находится. Тут он явно был прав. Целительной энергии в ней много, и она точно могла бы его вылечить. Просто не хочет. А откуда она? Я решил воспользоваться возможностью и узнать о своем противнике побольше. Он пожал плечами и сплюнул на дорогу. Черт ее знает. Я слышал, что нашли в какой-то деревне в Новгородском княжестве. Но это слухи. Но она точно непростая. Так быстро занять такое высокое положение, тут есть о чем подумать. И он был прав. Становится ясно, что с ней не все так просто. К этому моменту повозка сделала резкий поворот и мы остановились. Передо мной появились знакомые очертания улицы в свете редких фонарей и полной луны, которая вышла из-за ночных облаков. «Приехали, сударь, мне в другую сторону. Дойдете?» «Конечно», я спрыгнул на землю. «Спасибо за приятную беседу. И вам». Он поехал дальше, оставив меня одного. Ночью не очень хотелось снова идти по переулкам и углубляться в те районы города, которые и днем не были особо безопасными. Но опять же, когда нет выбора, ты либо делаешь, либо проигрываешь. Я предпочитаю делать. Я дошел до нужного мне переулка и свернул в него. Еще сутки назад я стоял здесь с Агатой, время пролетает незаметно. По ощущениям, будто неделя прошла. Обратный путь выдался без приключений. Когда я дошел до дома Агаты, уже начинало светать. В темноте я не сразу заметил, что ее ворота открыты, а повозки внутри нет. Видимо, старый собрался по делам. Я подошел к входной двери и открыл ее. Агата сидела за столом, перебирая какие-то камни. Ворон спал, прислонившись спиной к стене. Но на скрип двери он все же отреагировал, приоткрыв глаза и укутавшись в плащ. «Удалось?» — сонно спросил он, закрыв глаза. Я взглянул на Агату. Она уже вскочила с места и шла ко мне. В глаза был только один вопрос. «Получилось?» Было видно, что за успех этого мероприятия она волновалась. «Удалось. И еще кое-что случилось». Эта фраза заставала ворона вновь открыть глаза, а Агата остановилась на полпути. «Что именно?» — спросил ворон, оглядываясь. Пришлось в очень сжатом режиме, но рассказать всю историю пересечения с самим императором, Дианой и Матвеевым с его верным прихвостнем Антоном. Про кристалл я ничего не рассказал. К сожалению, ворону нельзя было доверять. «Кстати», — вновь начал я, прервав молчание после моего рассказа. «А где старый?» Ворон с Агатой переглянулись. «На улице», — сказал, что проблема с колесом у повозки, он с ним возился полдня. «Повозки нет, старого тоже». «В каком это смысле его нет?» — вскрикнула Агата и тут же пробежала мимо меня к двери, выскочив на улицу. Ворон тоже поднялся и пошел к выдоху. Агата стояла у распахнутых ворот и осматривала улицу. «Нужно торопиться», — сказала она, когда мы с вороном подошли к ней. «Это он, я точно знаю, это он». «Погоди, может он решил проверить, нормально ли колесо работает», — попытался успокоить ее ворон, но она осталась непреклонной и эти уговоры ее только злили. Поэтому я поспешил вмешаться, пока тут не вспыхнул новый конфликт. «Спокойно, Агата, это ничего не меняет», — я положил руку ей на плечо. Жест подействовал успокаивающе. «Мы с тобой идем к мастеру, остался последний этап. Ворон, ты следи за двором. Если старый объявится, то пускай никуда не уходит». Ворон кивнул и начал закрывать ворота. Агата молча согласилась, и мы вышли с ней на улицу, где могли более открыто поговорить. Мы сразу же пошли по уже знакомому мне пути. Я достал кристалл и протянул ей, чтобы она его осмотрела. «Надеюсь, что это именно то, что нужно», — сказала она, осмотрев магический предмет. «Если нет, то другого шанса уже не будет». Незаметно уйти не удалось. «Ворону ты что-нибудь говорила?» Она отрицательно мотнула головой. «Сказала, что ты работаешь с мастером и позовешь меня, когда нужна будет помощь». Ворон и не пытался влезть. «Зря я думала на него». Она опустила взгляд в землю, явно разочарованная тем, как все обернулось. «Не факт, что старый нас предал. Я пытался найти какие-то оправдания, но понимал, что слишком плохо знаю этого человека и гарантировать ничего не получится. Если он и правда предатель, то сейчас он доложит Матвеевым, что мне удалось что-то найти в подвале, а это заставит их ускориться, действовать резко и быстро. Они нанесут стремительный удар, к нему нужно быть готовым. Я уверена, что это он». Агата оставалась непреклонной и аргументов у меня не оставалось. Поэтому я перевел тему на нечто более важное. «Думаешь, сработает?» Я указал взглядом на кристалл, который она продолжала разглядывать у себя в руке, бережно прикрывая его тканью рукава. «Уверена. Теперь, после твоего отказа Диане, у нас нет выбора. Только вступать в борьбу, используя силу того зелья, которое смог добыть твой отец. Кстати, я уважаю твой выбор». «Ты о чем?» «Я думаю, что многие бы согласились на такое щедрое предложение от императорского двора, но ты не поддался. Нам не хватало таких людей, когда мы пытались поднять восстание. Я был уверен, что и сам Илья Державин согласился бы, и все пошло бы по-другому. Но я не желаю провести всю жизнь здесь, в статусе обычного аристократа, у которого из власти только пара слуг и дом. Нет, это не мой путь, мне нужно могущество, и я на пути к нему. До дома магистра дошли, не встретив никого. Странно, но мне показалось, что в этом районе стало тише. К этому времени солнце только-только начало показываться из-за горизонта. Агата постучала в дверь, и она распахнулась буквально через пару секунд. Мастер явно был на взводе. Он махнул рукой и захлопнул за нами дверь. «Получилось? Скажите, что получилось?» Он потряс меня за плечи. «Получилось, получилось. Что за волнение?» Усмехнулся я и кивнул на Агату, показывая, где кристалл. «А вы не слышали?» Он посмотрела на Агату, а потом на меня. «В городе снова рейды. Новости об архиве разлетаются очень быстро. Даже я уже знаю. Действительно быстро. Тогда времени у нас и вправду мало. Наверняка все службы знают о том, где может скрываться человек, который совершил такое ограбление. И наверняка этот неблагополучный район будет в списке мест, которые нужно проверить». Агата протянула кристалл, спрятанный в свертке, мастеру. Он медленно протянул руку и очень-очень аккуратно взял его. В какой-то момент мне показалось, что его пальцы сейчас не выдержат такого волнения, и он уронит его, хотя вряд ли это причинит ему какой-то ущерб. «Это то, что нужно?» – спросил я. Сергей Викторович посмотрел на меня и улыбнулся. «Очень похоже на то. Сейчас вам нужно оставаться здесь. Нам нельзя посмотреть, откровенно говоря. Мне хотелось увидеть, что это будет за процедура и получится ли она вообще. Не хотелось быть отстраненным от такого занятия, но мастер оставался непреклонным. Нет, нельзя. Это требует всего моего внимания и мастерства. Техника очень древняя, я ею никогда не пользовался. Поэтому будет лучше, если вы останетесь здесь. Это долго, не унимался я. Нет, пара мгновений. Просто ждите». Теперь он говорил более настойчиво. Было понятно, что ему не терпится приступить к делу. Такое рвение подкупало, стоит это признать. «Ладно, делайте». Он тут же забежал в свой кабинет и захлопнул за собой дверь. Я услышал, как лязгнул замок, закрыл на ключ. Все, что нам с Агатой оставалось, это ждать. Мы оба не решались даже заговорить. Раз это требует такого внимания, то лучше не рисковать и не издавать лишних звуков. Я просто смотрел на дверь, а если быть точнее, то в достаточно широкую щель, которая отделяла ее от пола. В ней я видел, как тень мастера сдвинулась с места. Он, видимо, что-то взял с полки. Это подтвердили шаркающие звуки шагов. Потом звук того, как он отодвинул стул и уселся на свое рабочее место. Процесс начался. Через секунд 20 в щели показался ярко-красный свет, который тут же пропал. Я даже подумал, что мне показалось, но удивленное лицо Агаты говорило об обратном. Было искушение сделать шаг, подойти к двери поближе, но я сдерживал себя, оставаясь на месте. Потом еще одна вспышка, темно-желтая, словно кто-то зажег лампу и тут же ее погасил. И новая вспышка, на этот раз зеленая, и повисла тишина, а потом дверь резко распахнулась, а мастер держал в своей руке уже знакомый мне пузырек. Глава 19. Я увидел, как его пальцы слегка дрожали. Сейчас я действительно начал волноваться, что он может уронить мой единственный шанс на победу. Будет нехорошо, если такое редкое зелье просто разольется по полу. «Мастер, получилось?» – спросил я и сделал шаг ему навстречу. На его лице появилась улыбка, и он несколько раз быстро кивнул. «Думаю, да». Эффект был. «Никогда бы не подумал, что мне удастся поработать с такой редкой вещью. Ваш отец настоящий герой, раз смог найти все ингредиенты. И вы тоже герой». Он ткнул в мою сторону пальцем другой руки. «Вы нашли кристалл. Все сложилось как нельзя лучше. Я был рад за то, что он смог поучаствовать в таком деле, но сейчас меня больше беспокоила сохранность пузырька с зельем, который дрожал в его пальцах. Что дальше?» – спросила Агата, рассматривая переливающуюся жидкость. «Просто выпить». С этими словами он вытянул руку и предложил зелье мне. «Вот так просто?» Я взял зелье и аккуратно поместил себе на ладонь, рассматривая его. «Да, прямо сейчас. Я не нашел упоминания о том, сколько такое зелье будет активно после добавления последнего ингредиента. Поэтому предлагаю не рисковать». «Да, согласна. «Пей, Илья». Я повернулся к Агате. Она была полна решимости. В любом случае они правы. Времени все равно мало, и откладывать этот момент смысла нет. Я зажал пузырек пальцами и аккуратно потянул вверх крышку, которая с характерным хлопком вылетела из горлышка. Я выдохнул и выпил его залпом. Вкус был кисловатый, а когда зелье опустилось ниже, то я и вовсе почувствовал, как внутри разгорается жар. Поначалу никаких изменений я не заметил. Может, их и не должно быть. Я сфокусировался на собственной ауре. Силы магии яда еще оставались во мне, медленно испаряясь. Моих сил было недостаточно, чтобы подольше удерживать такую сильную магию внутри. Я решил ориентироваться на нее, чтоб понять, сработало ли, а когда должен быть эффект. Агата уставилась на меня, но вопрос задала мастеру. Тот пожал плечами. Об этом тоже информации мало, но по тем крупицам знаний, что я смог добыть, пока вас не было, эффект должен быть стремительным. В любом случае, сейчас я ничего не чувствовал. И если судить по моей ауре, никаких изменений не было. Магия яда продолжала медленно испаряться, лишая меня сил. Но прошло всего несколько секунд, так что это еще не показатель. Неприятный привкус во рту начал пропадать, и я собирался сообщить об этом мастеру, когда меня прервал стук в дверь. Хотя трудно назвать это просто стуком. В нее ударили 3 раза с такой силой, что петли жалобно скрипнули, а доски затрещали. «Ждете гостей?» – спросил я мастера, который недоуменно уставился на дверь. Стук повторился. «Откройте, именем императора». «По нашу душу?» – тихо спросила Агата, обращаясь ко мне. Я лишь пожал плечами и осмотрел комнату. Спрятаться тут было негде, поэтому это не имело смысла. Стук повторился снова. За ним еще раз раздался голос. «Я выбью эту дверь». «Ладно-ладно», я решил взять ситуацию в свои руки. Кинжал был при мне, как и остатки магии яда, так что шансы есть. «Буду говорить я», эту фразу я проговорил шепотом, обращаясь к Агате и мастеру. Оба кивнули, передавая мне роль лидера. Агата обладала силой, поэтому я был уверен, что в случае конфронтации мы дадим им отпор. Я подошел к двери и провернул ключ, вставленный в замок. Услышав это, стоящие снаружи тут же пихнули ее в мою сторону, отчего я чуть не встретился с ней лицом. Почему долго открывали? Первым зашел гвардеец среднего роста, с огромным животом, который нависал над широким кожаным ремнем. Его заплывшее жиром лицо покрывало жиденькая бородка, торчащая длинными волосками в разные стороны. Следом зашел еще один. Полная противоположность первому. Худой, высокий и немного сгорбленный. На груди у каждого висели золотые значки. Я ошибся. Это не гвардейцы. Значки в форме щита и с надписью «Силы имперской милиции» я уже видел. «Были заняты», — ответил я. «Чем можем вам помочь?» Жирный от возмущения засопел и смерил меня взглядом. Я в ответ проделал то же самое, проверяя их ауры. К моему удивлению, силы у них были. Он перевел взгляд на Агату, ухмыльнулся. На мастера он даже смотреть не стал. «В империи грядут серьезные изменения. Такой мусор, как вы», — он указал на Агату своим коротеньким пальцем, — «мы будем вычищать». С этими словами он сплюнул вязкий комок слюны прямо на пол. Терпеть это уже не было смысла. Очевидно, что пришли они за Агатой, а этого я также позволить не могу. Она практически единственный мой союзник. «Вытер», — спокойно сказал я, указав пальцем на пол. Он явно меня не услышал и продолжал улыбиться, смотря на Агату. Его помощник встал у него за спиной и испуганно уставился на меня. Он мою фразу расслышал отчетливо, но повторить мне было несложно. «Вытер». Я сделал шаг к нему навстречу, для пущей убедительности. Это, наконец-то, привлекло его внимание. Чё ты вякнул, дохляк? Он уставился на меня, его ноздри раздулись, а лицо начало краснеть. «У тебя сейчас ровно 2 варианта. Либо бы по-хорошему вытираешь тут весь пол и уходишь отсюда целым, либо тебя отсюда вынесут ровно до ближайшей сливной ямы. Выбор за тобой». Моя небольшая речь явно имела эффект. Его лицо тут же налилось красным, а глаза едва не вывалились из орбит. На лбу проступила пульсирующая вена. Такими темпами он подохнет даже раньше, чем я успею что-то сделать. «Ах ты, су», — начал он, но договорить не успел. Я врезал ему ногой прямо в живот, заставляя согнуться пополам. От его помощника я много не ожидал, и поэтому он смог меня удивить. Худощавый тут же поднял руку, и она уже начала наливаться бледно-голубым светом. Магия льда, если я правильно смог распознать. Но сделать он ничего не успел. Агата сложила обе ладони вместе, и из них вырвалась струя пламени, которая врезалась прямо ему в лицо. Он повалился на прямых ногах назад и наполовину вывалился в открытую дверь. Этот момент отвлек меня и дал немного времени жердяю, который успел выпрямиться и занес руку для удара. Но мне удалось уклониться, и размашистый удар прошелся мимо. В этот момент, видимо отреагировав на вывалившееся тело из дверного проема, на улице показался еще один сотрудник сил имперской милиции. Он растерянно посмотрел на лежащего на земле напарника, который уже не подавал признаков жизни. Жердяй снова ударил, в этот раз более удачно. Его огромный кулак пришелся мне в плечо. Удар не был сильным и боли я практически не почувствовал. В этот момент я решил, что пора с ним заканчивать. Я вцепился рукой ему в рожу, покрепче сжав пальцы. Между ними проступил зеленый свет. Яд при таком контакте действовал практически мгновенно. По его лицу поползли чернеющие вены, которые начали выступать из-под кожи, насыщаясь ядом. Он захрипел, схватился за лицо и попытался сделать шаг назад. Его ноги подкосились, словно две массивные колонны, и он упал лицом в пол. Как я ему и обещал, вытер он слюну своим же лицом. В этот момент третий напарник, все еще стоящий на улице, заорал и выпустил два огненных шара. Оба летели в мою сторону, и летели очень быстро. Такая скорость доступна лишь тому, кто обладает в этой силе хорошим опытом. Шансов на то, чтобы уклониться, у меня попросту не было. Я смог сделать шаг в сторону, но это никак не помогло. Оба шара летели мне в область груди, но не достигнув до меня буквально пары сантиметров, исчезли. Я уже ощущал их жар на своей коже, когда вместо них осталась лишь быстро угасающая теплота. Это была Агата. Ее магия развеивания сработала, как ей полагается. Но судя по ее уставшему виду и опустившимся рукам, это отняло у нее много сил. «Дальше я сам», — сказал я и выпустил бледно-зеленую сферу прямо в третьего и последнего живого из этой небольшой группы. Он ошарашенно уставился на нее, когда она влетела в его грудь и исчезла. Яд проник в его кровь. Первые эффекты появились уже через пару секунд. Кровь брызнула изо рта, он схватился за горло, явно пытаясь сделать вдох. Следом он рухнул на бок, начал колотить ногами землю и еще через пару мгновений просто замер, оставшись валяться в пыли. Со всеми троими было покончено. «Вы целы?» — первым голос подал мастер, который продолжал стоять у меня за спиной. «Я да, только устала». Агата уселась прямо на пол, такая магия давалась ей тяжело. «Я в порядке, на всякий случай я осмотрел себя, никаких следов или повреждений. Я проверил ауру, и вот тут я все понял. Я понял, почему магии яда хватило на два использования, хотя силы даже на один раз и не осталось. Почему у меня даже сейчас есть силы, несмотря на то, что мне противостояла достаточно сильная магия. И наконец было понятно, почему аура в моей груди сияла огромным, ярким, переливающимся десятком цветов, аурой. Зелье сработало. Я был полон энергии, и магия яда, насытившись, стала первой силой, которую я получил уже навсегда. «Агата», — проговорил я, продолжая рассматривать свою ауру, — «какие у тебя силы?» Она сначала промолчала, но, видимо, догадалась, в чем дело, и ответила: «Огонь и развеивание». Я подошел к ней и протянул руку. «Позволь», — я улыбнулся. Она коснулась моей руки, и я взял ее силы. Само собой, с ней они тоже остались. Этот процесс был чем-то вроде копирования. Магия развеивания, огня и яда. Три силы за минуту, нехило. «Так оно работает?» — спросила девушка, поднимаясь на ноги. Ей явно становилось лучше. «Еще как, осталось только забрать себе нужную силу и все. Оно работает, невероятно». Мастер стоял у двери в кабинет и осматривал меня таким взглядом, словно перед ним стоял сам Бог. Хотя, чисто технически, так оно и было. Я выполнил еще одно обещание, данное жердяю. Его тело мы оставили в канаве, наполненной зловонной жижей. Судя по всему, сюда сливали помои местные жители. И не только. Его друзей оставили рядом. Это было достаточно далеко от жилища мастера, поэтому он останется вне подозрений. Да никто и не поверит, что он один одолел сразу троих наделенных силой. Это невозможно. Агата посоветовала мастеру не высовываться и сообщила, что его помощь может скоро понадобиться. Она была вдохновлена случившимся. Было ясно, что ее мечта о новом восстании близка, как никогда, и я был готов ее в этом поддержать. Хотя, вернее назвать это иначе, я был готов его возглавить. «Какой следующий шаг?» — спросила она, ускоряя шаг. Мы шли в сторону ее дома. Проблема со старым никуда не делась, поэтому требовалось как можно скорее ввести в курс дела ворона и разработать план. Пока сложно сказать, требуется все обдумать, и не попасть под очередную такую облаву. Что он имел в виду? Ты о чем? Она нахмурилась, явно не понимая сути моего вопроса. Тот жердяй сказал такую фразу: «В империи грядут серьезные изменения», или как-то так. Что он мог иметь в виду? Я и не обратила внимания, она задумалась. Мы обогнули очередной дом и повернули на перекрестке. Эта дорога вела прямо к ее дому. Догадок нет, может, какой-то новый закон, о котором мы еще не знаем. Или император, на последнем издыхании, решил, что пора избавляться от трущоб. Кто знает, что пришло в голову этому маразматику. Сомневаюсь. У меня было опасение, но пока что я его высказывать не стал. Мы подошли к дому. Ворота теперь были закрыты, а ворон сидел на крыльце, держа в руке дымящуюся трубку. Пока вас не было тут, 3 или 4 экипажа гвардейцев проехали. Пришлось в доме прятаться, но благо они не останавливались тут. Он спустился с крыльца, чтобы открыть нам калитку. Я же говорила, что-то намечается, сказала Агата, когда мы вошли во двор. Идти в дом не хотелось, на улице сейчас была приятная утренняя прохлада, поэтому мы втроем остались на крыльце. Ты вроде бы говорила, что такие чистки не редкость. Так с чего ты взяла, что это подготовка к чему-то? Никогда на них не посылали гвардейцев. Это же точно были гвардейцы. Она обратилась к ворону, который снова уселся на ступеньки и смотрел на нас. Их я точно не спутаю. Самые настоящие гвардейцы. Значит, что-то точно началось. Они брезгуют трущоб и являются личной охраной императора. На пустяки он такую силу бы не пустил. Думаю, ты понимаешь. Я кивнул. Вы лучше скажите, что было у мастера? Ворон недоуменно переводил взгляд с меня на Агату. Мы в сокращенном формате рассказали ему о том, что случилось. Силы милиции и гвардейцы, и все это в том месте, где находимся мы с вами. Кажется, что нам пора убираться отсюда и поскорее. Тем более, что они уже пришли к одному из тех, с кем мы контактировали. Мне кажется, пора убираться. Агата нахмурилась. Ее можно было понять. Оставлять свой дом она явно не хотела, и аргументы в эту пользу у нее тоже были. И куда мы пойдем? Я решил выяснить все варианты, прежде чем принимать решение. Таверны, отели, ночлежки. Да под мостом где-нибудь можно лечь. Ворон сделал очередную затяжку и зашелся сильным кашлем. Все лучше, чем оставаться там, где рыскают гвардейцы. Мы даже причины их появления не знаем. Может, в городе все еще хуже? Парировала девушка, отстаивая свое желание остаться в доме. Ворон громко выдохнул и посмотрел на меня. Агата сделала то же самое. Они оба переложили на меня ответственность за принятие решения. Может, разделимся? Оба нахмурились и явно требовали разъяснений моего предложения. Агата может остаться здесь, собрать новости, информацию. Понять, в конец концов, для чего гвардейцы сюда наведались вместе с силами милиции. Мы, в свою очередь, с Вороном разведаем обстановку в городе, пройдемся по тем местам, где можно найти пристанище, по крайней мере на первое время. Пока что мое предложение встретили тишиной. Если ты, конечно, не опасаешься, что в наше отсутствие что-то может случиться, дополнил я и посмотрел на Агату, так как понимал, что от нее зависит реализация этого плана. Она попросту может на него не согласиться. Это имеет смысл, заговорил Ворон, вытряхивая остатки воняющего табака на землю и втаптывая их сапогом. Стоит узнать, для чего тут гвардейцы. Также стоит понять, что в городе. Таким образом мы сделаем эти две вещи быстрее. Девушка еще какое-то время подумала, но все же кивнула и сложила руки на груди. Только нужно понять, как нам потом встретиться. Ты прав, она указала взглядом на меня. Нужно собраться как можно больше информации. Но только вот мне нужно как-то ее вам передать. Да, можем назначить место заранее, предложил Ворон, наконец-то закончив чистить трубку. А если оно будет недоступно? Ну, к примеру, его займут гвардейцы. Не вариант, возразил я. Есть места, куда они точно не сунутся. Агата умела интриговать, это точно. Она указала пальцем на землю, и Ворон тут же все понял, рассмеявшись. Хочешь использовать старое место? Ушам своим не верю. Почему ты против? Я не сказал, что я против. Просто сомневаюсь. Они говорили так, будто меня рядом нет. А я вообще не понимал, о чем идет речь. Для меня кто-нибудь пояснит? Агата усмехнулась. Как думаешь, во времена нашего восстания, как мы могли передвигаться по городу, при этом оставаясь незамеченными? Это при том, что многих из нас знали в лицо, а за многими следили. И она вновь указала на землю. Ну конечно, канализация. предположил я. Девушка кивнула и собиралась что-то добавить, когда по всему городу разнесся звук. Ударил, судя по всему, огромный колокол. Звук шел откуда-то из центра. Я увидел высокий шпиль. На это здание я обращал внимание и раньше, но думал, что это просто какой-то памятник архитектуры. Звук повторился, а затем еще раз. После этого настала тишина. Агата с Вороном переглянулись и оба одновременно сказали. Началось. Глава 20. Вы о чем? Я продолжал смотреть вдаль, туда, откуда шел звук, который уже прекратился. Загадки начинали надоедать. Пора получать ответы. Ворон посмотрел на меня. Во взгляде было смятение. Было ясно, что случившееся его волнует. Этот колокол бьет только в одном случае. Начало Агата, чем привлекла мое внимание. Только когда умирает император. Вот это да, сюрприз. Диана решила действовать стремительно. Не думаю, что в планах у нее было все так быстро. Ясно одно, действовать ей пришлось по обстоятельствам. И очевидно, что причиной этому стал я. Своим отказом я заставил их пересмотреть свой план, принимать решения. И если решения были приняты быстро, это означает, что они были крайне плохо обдуманы. Все это дает мне преимущество. Ты вступаешь в эту игру, подытожил Ворон, прерывая мои размышления. Даже раньше, чем я думал. Наш план не меняем, Агата кивнула. Сейчас тем более нельзя высовываться и давать о себе знать. Все эти гвардейцы здесь не просто так, готовят почву для новой власти. И ищут тебя, других вариантов нет. Тогда действуем, я кивнул Ворону, давая понять, что нам пора выдвигаться. Я наведу связи, узнаю у людей, что гвардейцы пытались найти и в каком направлении они вообще ищут. Ворон, отведи его в наше место. Давненько это было. Надеюсь, внизу ничего не поменяли. Если и поменяли, то вернетесь назад, разработаем новый план. Ворон кивнул и махнул мне, указывая идти за ним. Будь осторожна, обратился я к Агате, на что она лишь улыбнулась и едва заметно кивнула. Мы вышли на улицу и направились к очередному переулку, который вел вглубь этого района. Идти далеко, решил сразу уточнить я, когда мы отошли от дома. Почти пришли. Нужно перейти улицу и зайти в нужный переулок. Так мы и сделали. Сейчас все выглядело опустевшим, заброшенным. Вдалеке пару раз мы слышали чьи-то возгласы. Видимо, недовольные местные жители оказывали сопротивление гвардейцам. Уверен, что когда они обнаружат ту канаву, где мы оставили тела, то район захлебнется в ярости. Они точно попытаются найти виновных. Вот здесь мы остановились в широком переулке, который был заполнен различным хламом. Ворон отодвинул один из рваных мешков ногой, и под ним скрывался металлический люк, который плотно прилегал к земле. «Нужно найти, чем его открыть», — сказал я после того, как осмотрел его. «Уже все подготовлено». Ворон сделал несколько шагов вдоль переулка и достал из-под полусгнившего ящика длинную палку, которая оказалась плоским куском металла, словно кто-то содрал часть металлической обшивки с повозки или двери. Я был уверен, что этим ходом еще придется воспользоваться, поэтому подготовил все заранее. Еще несколько лет назад Ворон пояснил свою находку и принялся вскрывать наш путь вниз. Заняло это не больше 5 минут. Крышка люка оказалась массивной, и подобраться к ней было не так просто. Жаль, что я еще не раздобыл себе заклинаний, которые способны увеличивать силу. Справился бы за пару секунд, но старый добрый способ всегда работает. Вниз вела подгнившая железная лестница. В лицо мне тут же ударила вонь. Сколько бы миров я ни посещал, канализация всегда пахнет одинаково отвратительно. Другого пути нет, с надеждой спросил я, заранее понимая, какой ответ получу. Если пойдем здесь, то это будет самый короткий путь. Придется меньше пачкаться, он усмехнулся. Ладно, ты первый. Он кивнул и ловко начал спускаться. Лестница скрипела, но его вес выдержала. Я весил явно меньше, поэтому без опаски свалиться в огромную кучу дерьма, начал спуск, когда услышал его голос внизу. «Только люк закрой за собой». Я встал на лестницу, потянул увесистую крышку люка и тем самым закрыл проход за собой. Только что я отрезал наш путь наверх, но уверен, что в дальнейшем такие выходы будут нам встречаться. Спустился я без особых проблем. Правда, воняло тут намного хуже, чем мне казалось изначально. Я прикрыл рот и нос воротником рубашки, что хоть немного спасло положение. «Знаешь, что хреново?» Голос Ворона звучал прямо рядом со мной, но разглядеть его мне не удавалось. Темнота царствовала здесь на полную. «Что?» — спросил я, поворачиваясь в сторону голоса. мы не взяли фонари, сейчас бы даже факел пригодился. Он был прав, только вот он забыл, что теперь моя магия никуда не денется. Поэтому я выставил ладонь вперед и воспользовался магией огня. Небольшой огненный шар завис над моей ладонью, освещая пространство вокруг нас. Его мощность и яркость я мог регулировать, так что это было намного удобнее и надежнее любого фонаря. «Точно, забыл о том, что ты теперь полноценный маг», — ухмыльнулся ворон. Судя по всему, вонь его вообще не беспокоила, рот и нос он ничего не прикрывал. «Отец бы тобой точно гордился». Я бегло осмотрел то, что нас окружало. Мы стояли в достаточно широком и высоком тоннеле, по центру которого текла темно-зеленая вода. В ней то и дело попадался мусор и отходы, содержание которых я не желал познавать. Стояли мы на небольшом выступе, который уходил дальше в тоннель. Видимо, его создали специально на случай, если потребуется спуск в канализацию для устранения каких-нибудь проблем. Я был этому обстоятельству очень рад. Мне крайне не хотелось идти в этой воде. «За мной», — сказал ворон, указывая в темноту тоннеля. «Только сделай поярче, чтобы я тоже что-то видел». Я направил на магию немного больше энергии, чем усилил пламенный шар. Жара от него я не чувствовал. Темнота тоннеля расступилась еще на пару метров. «Вот так отлично. Приятно, когда в твоей компании есть сильный маг». Ворон пошел вперед. Я держался прямо за ним. Идти рядом все равно не получилось бы. Слишком узким был выступ. Мы прошли несколько поворотов, сворачивая в соседний туннель. Доходили до развилки, и ворон всегда уверенно выбирал, в какой тоннель мы войдем. Очевидно, что это место он знал очень хорошо. Мне ничего не оставалось, как молча следовать за ним, ожидая, когда мы дойдем до обозначенного места. Через несколько поворотов он резко остановился. Поначалу я не понял причину остановки, но когда выглянул из-за его плеча, то все стало ясно. В 5 метрах от нас сверху спускался луч света. Кто-то открыл люк. Может, просто сам люк кто-то своровал, предположил я, понизив голос. Мы сейчас находимся под районом, в которых люки не воруют. Да и кому это нужно? В кузницу сдать? Тут я понял, что в этом мире металл, судя по всему, не сдают. Значит, ищут. Мое предположение тоже звучало как-то неубедительно. Как они могли так быстро предположить, что мы пойдем в канализацию? Только если они схватили Агату, но сомневаюсь, что она сдала бы нас. По крайней мере, не так быстро. Нет, тут что-то другое. Обойти это место мы никак не могли. Только если нырнуть в воду, которая сейчас скорее походила за зловонную жижу. Само собой, мы бы сделали это, при острой необходимости. Но сейчас я был крайне заинтересован в том, чтобы этого избежать. Я погасил огненный шар и обошел ворона, выходя вперед. Света из дыры наверху вполне хватало, чтобы сориентироваться. «Что ты хочешь сделать?» Ворон перешел на шепот. «Для начала осмотреться». К стене была приделана лестница, которая в самом конце обрывалась. На земле валялись металлические обломки, ранее служившие ступеньками. Подойдя поближе, до меня начали доноситься голоса. «Давай просто скажем, что проверили. Ну не знаю, а если там правда что-то есть, да не неси херни. Кому в голову придет прятаться там? Слушай, вонь идет даже до сюда, а мы еще внутрь не спускались. Оно тебе надо? Ты предлагаешь просто закрыть люк и сказать, что там никого нет? Именно это я и предлагаю». Я внимательно вслушивался в этот диалог, прижавшись к стене. Ворон встал рядом. «Ладно, черт с ним, не хочу я туда лезть. Закрывай». «Вот и правильно». Раздался смех, потом послышалось кряхтение, и луч света резко оборвался. Голосов или других звуков больше слышно не было, но мы еще какое-то время стояли неподвижно. Я вновь использовал огненный шар, который завис у меня над ладонью. «Плохи дела, да?» – спросил я у ворона, который снова вышел вперед. Судя по всему, они начали обыскивать тоннели. «Так что да, дела плохи. С чего вообще они решили сюда спуститься?» Ворон пожал плечами, а потом обернулся. «Наверняка все дело в прошлом восстании. Они используют тот опыт, не хотят дать нам использовать старые методы. Таким образом, они пресекают любой возможность огню восстания вспыхнуть вновь. Долго еще до этого места, мне очень не хочется встречаться с очередными гвардейцами. По крайней мере, не сейчас, совсем близко. Хорошо, что эти не спустились сюда. Значит, место точно не обнаружено. Во всяком случае, пока что. Мы прошли очередной поворот, после чего остановились. В чем дело?» Я снова выглянул из-за его плеча, но света или каких-то других угроз не увидел. «Мы на месте». Я сделал свет огненного шара немного ярче, чтобы рассмотреть то самое место, но ничего не увидел. Тоннель, ничем не отличавшийся от других, поросший толстым слоем грязи и впитавший в себя многолетнюю вонь, уходил дальше. Никакого тупика или поворота я тоже не видел. Точно, поинтересовался я, вглядываясь в стены, пытаясь найти хоть какой-то намек на то, что мы действительно пришли. Ворон постучал пальцем по одному из треснутых кирпичей, из которых и состоял туннель. Три сверху, треснутый. Сколько лет прошло, а я все еще помню. После этих слов он надавил на выбранный кирпич и тот поддался, ввалившись в стену. После этого стена, с довольно громким скрипом, разъехалась на две части, открывая проход, который ранее был надежно скрыт. Пригнувшись, ворон шагнул внутрь. Я пошел за ним, не задавая лишних вопросов. «Сделай свет ярче, если это возможно». «Без проблем». Я поднял руку вверх, чтобы случайно не обжечь моего спутника и усилил магию, направив туда новый поток энергии. Благодаря этому я смог полностью рассмотреть просторное помещение с очень высоким, куполовидным потолком. В центре расположились несколько столов и стульев. Все было покрыто пылью и паутиной. Стало ясно, что много лет тут никто не появлялся. «Что это за место?» – спросил я, осматривая кирпичные стены и причудливый потолок. Было ощущение, словно меня уменьшили и поместили в какую-то бочку. Эхо моего голоса ушло куда-то вверх. Раньше это был водный резервуар, еще во времена Старой Империи. Потом все переделали, проложили канализацию и место закрыли, но оставили возможность для использования, если оно снова понадобится. Как видишь, понадобилось нам. Как вы его вообще нашли? Я прибавил еще немного энергии и запустил огненный шар вверх, заставив его замереть над потолком. Света было достаточно, чтобы осветить все помещение, и я наконец мог опустить руку. Раньше с нами был один человек, потомственный инженер. Вот он нашел это место на старых планах города, когда здесь велось строительство. Он же сделал эту дверь, ворон указал пальцем на проход, через который мы прошли. Хороший был парень. Что с ним стало? Мне почему-то захотелось побольше узнать о той попытке восстания. Сгноили в башне, как и многих. Не будем об этом. Место у нас есть и, судя по всему, его не обнаружили. Что делаем дальше? Я продолжал осматривать помещение, но кроме остатков мебели и мусора ничего не увидел. Проверим обстановку в городе. После встретимся с Агатой и будем думать, что нам делать дальше. Сейчас ты занимаешь то положение, когда каждый шаг может быть решающим. Хорошо, значит, наверх, все верно, пошли. Не забудь погасить пламя, он указал на зависший под потолком огненный шар. Я посмотрел на него и перенес к себе в руку, немного убавив его силу. Мы вышли через тот же проем. Ворон нажал на кирпич и дверь с шумом закрылась. Я еще раз осмотрел стену. Работа была проделана огромная. Ничего во внешнем виде не выдавало в ней то, что тут есть проход. Инженер знал свое дело, однозначно. Нужно пройти по тоннелю, там будет что-то вроде перекрестка. И там найдем подходящий люк. Сейчас над нами практически самый центр города, так что вылезать здесь будет опасно. Привлечем много внимания. Учитывая, что повсюду ходят гвардейцы, нам это не нужно. Согласен, веди. Путь до нужного места занял где-то полчаса. К запаху к этому времени я уже привык. Представляю, насколько сильно им пропиталась кожа и одежда. Нужно будет привести себя в порядок, когда поднимемся наверх. Здесь, вскрикнул ворон, указывая на лестницу, которая появилась из темноты. Было ощущение, будто мы ходим кругами и пришли к тому месту, откуда мы спустились вниз. Все вокруг было каким-то одинаковым. Поднимаемся, давай я первый, попробую поднять крышку. Если увидишь, что появился свет, значит, можно лезть за мной. Хорошо, я погасил пламя, чтобы лучше разглядеть свет. Ворон взобрался по лестнице. Послышалась какая-то возня и вздохи. Не выходит, решил уточнить я, подождав пару минут. Почти, прохрипел он, после чего с облегчением выдохнул, а я увидел узкую полосу белого света, который тут же ударил мне в глаза. Отлично, поднимаюсь. Ворон уже вылез наружу и ждал меня там. Наконец-то я оказался снаружи, вдыхая свежий воздух, который приятно обдал мое лицо. Скорее, ворон сидел на корточках и постоянно оглядывался. Вокруг слышались десятки голосов, скрип тележек, ругань, цокот копыт по вымощенной дороге. Мы в самом сердце города. Я вылез полностью и помог задвинуть крышку. Ворон вытер вспотевшее лицо рукавом и встал на ноги. Сейчас нужно найти какую-нибудь таверну, — сказал он. «Мы были в центре широкого переулка, обе его стороны вели на оживленные улицы. Я постоянно видел проходящих мимо людей. Приведем себя в порядок, снимем комнаты, чтобы не привлекать внимания. Будет лишнее место, где укрыться в случае чего», — поддержал я его идею. «Ты понимаешь, в какой мы части города?» Он мотнул головой. «Пока что нет. Пойдем осмотримся». Мы вышли из переулка на широкую улицу. Десятки многоэтажных домов, маленькие магазинчики и куча народу. Для меня все выглядело одинаково. Было ясно только то, что мы явно не в трущобах, почти центр города. «Проще будет затеряться в толпе», – прошептал Ворон, наклонившись ко мне. «Знаю одно место, где можно остановиться. За мной». Мы пошли вдоль домов, вливаясь в бесконечный поток людей. Каждый спешил по своим делам и не обращал на нас никого внимания. Лишь парочку человек, пройдя совсем близко, осматривали нас. Мы умудрились немного испачкаться, но сейчас акцентировать на этом внимание никому не хотелось. Приятным сюрпризом стало то, что мы не увидели гвардейцев или представителей сил милиции. Видимо, центральные части города прочесывать они не видели смысла. Или все силы были брошены на трущобы. Если последнее предположение верно, то Агате нужно скорее оттуда выбираться. Мы вышли на перекресток, пересекли его и перешли дорогу. Ворон снова шел немного впереди, а я за ним. Так было проще маневрировать в этой толпе, которая занимала собой все тротуары. Вот она. Он указал пальцем на двухэтажное деревянное здание. Вывесок или каких-то опознавательных знаков тут не было. Единственное, что намекало на то, что это было какое-то заведение, это два столика и стулья, которые были огорожены низким заборчиком. Что-то вроде летней веранды. Посетителей за этими столами не было. Входная дверь была открыта, как бы зазывая нас внутрь. И этому зову мы поддались. В последний момент, уже практически зайдя внутрь, меня остановил очень знакомый голос. Глава 21. Я замер у самого входа и обернулся. На улице было довольно оживленно, поэтому мне не удалось увидеть того, чей голос я услышал. «Ты чего?» Ворон, который уже успел зайти внутрь помещения, вышел и встал рядом со мной. «Где-то тут наш знакомый». Я слышал его голос. «Ты про?» Я поднял указательный палец вверх, призывая его замолчать. И снова голос. Обрывок фразы, который ничего для меня не значил. И потом я все-таки увидел его. Уже знакомая повозка медленно проезжала прямо мимо таверны, на пороге которой мы и остановились. Старый сидел на своем привычном месте. Он держал поводья и смотрел прямо, поэтому не увидел нас. А рядом с ним сидел силуэт в мантии и капюшоне, которая скрывала его лицо, несмотря на жару. «Старый», — сказал Ворон и сделал шаг вперед. Но я остановил его, схватив за плечо. «Значит, он предатель, раз с ним все в порядке и возвращаться к нам он не спешит». Думаю, мое замечание было довольно бессмысленным. Ворон уже должен был все понять, но я видел, что прямо сейчас его последняя надежда рухнула. Старый друг оказался именно тем, из-за кого провалилась первая попытка восстания. «Что будем делать?» – спросил он, смотря, как повозка медленно проезжает мимо нас. «Решение нужно принимать быстро. Повозка хоть и медленно, но все же удалялась от нас. Найди Агату, скажи ей обо всем. Старый наверняка расскажет о вашем убежище в канализации, если уже не рассказал. А ты что будешь делать?» Мой спутник удивленно уставился на меня. «Пойду за ними. Прослежу, может быть, подслушаю что-то важное. Встретимся здесь, в этой таверне, вечером. Как она называется?» Я еще раз осмотрелся, пытаясь найти хоть какую-то вывеску. Название нужно было для того, чтобы добраться сюда, иначе в городе мне не сориентироваться. «Яростный бык, место известное, многие знают». Я кивнул и уже собирался побежать в сторону удаляющейся повозки, но Ворон меня остановил. «Ты уверен, что стоит так рисковать? Если они тебя увидят, то все, выбора нет. Мы ничего не знаем о нашем противнике, и времени у нас осталось совсем мало, либо сейчас, либо уже никогда». Эти слова его убедили, он хлопнул меня по плечу. «Увидимся вечером», — быстро сказал я и выбежал на дорогу, огибая нескольких прохожих. Старый ехал совсем медленно. Этому способствовали пешеходы, которые то и дело выбегали на дорогу, заставляя его притормаживать. Поэтому я без труда нагнал его и свернул на тротуар, чтобы идти рядом и не привлекать внимания. Были опасения, что он может обернуться, чтобы осмотреться, но поток людей был достаточно оживленным, так что вряд ли он меня так просто обнаружит. «Скрывайся у всех на виду, это принцип, который работает всегда и везде», — в любом мире. Сейчас я следовал этому правилу беспрекословно. Просто шел в толпе, стараясь не заострять внимание на повозке, но и не терять ее из виду. Пока что старый никуда не сворачивал, что также шло мне на руку. Я позволил себе подойти к краю тротуара и дойти до середины повозки, увеличив скорость шага. Теперь до меня доносились обрывки их разговора, и я смог узнать второго говорящего. И его я также узнал. «Лучше сделать все быстро», — обрывок этой фразы сказал Антон. Его я узнал абсолютно точно, хоть и до сих пор не увидел лицо, которое оставалось скрыто черным капюшоном. Старый кивнул, что-то ответил, но слова утонули в общем шуме города, который окружал меня. Повозка наехала на какой-то камень задним колесом, кучер выругался и сплюнул в сторону. «Шансов у него все равно нет. Теперь мы все знаем и скоро у него не будет выбора», — продолжал Антон. Следующую фразу я не услышал, так как они резко повернули. Мне пришлось быстро перебежать улицу, где я едва не попал под колеса очередной кареты. Благо кучер промолчал и не привлек ко мне внимания. Через полминуты мне снова удалось поравняться с повозкой. Нужно обсудить, он ждать не любит. Антон продолжал говорить, но улица, по которой мы теперь ехали, была еще более оживленная и расслышать что-то становилось труднее. Жизнь в центральных районах кипела. Повсюду слышались голоса, выкрики, скрипы колес и отборная ругань. Но сейчас подслушать их разговор было не так важно. Гораздо важнее понять, куда они едут. И проследить за этим мне вполне удавалось. Улица оставалась узкой, потерять из виду я их никак не мог. Оставалось только идти быстрым шагом, периодически переходя на легких бег. Мое преследование продолжалось недолго. В один момент они сделали еще один поворот и остановились напротив двухэтажного дома. Улица, на которую они заехали, была гораздо менее оживленной. Каждый дом здесь был огорожен миниатюрными заборами и стояли они на почтенном друг от друга расстоянии. Стало понятно сразу, что район крайне дорогой, значит прибыли к кому-то знатному. Так как они остановились, мне пришлось скрыться за забором одного из домов. Присев около него, я выглядывал из-за угла, чтобы не терять их из вида. Антон спрыгнул с повозки, бегло осмотрелся и снял капюшон. Старый последовал за ним. «Только убери свою развалюху, загони во двор, она слишком выделяется и портит фасад моего дома». «Ага, значит дом Антона. Интересно, что они тут забыли. В любом случае я намереваюсь это выяснить». Старый принялся возиться с воротами, а Антон поднялся по высокому крыльцу и скрылся в доме. Мне оставалось дождаться старого, который, я надеюсь, не останется во дворе. В таком случае моя цель точно не будет достигнута. Но он довольно быстро управился с тем, чтобы загнать свою повозку внутрь после того, как осмотрел ее и лошадей, скрылся внутри. Путь был свободен. Первый этаж дома находился достаточно высоко, окна располагались примерно на уровне моей головы. При этом мне не очень хотелось попадаться на глаза соседям, которые точно забили бы тревогу, если бы увидели, как я крадусь во дворе. Поэтому я принял единственное верное решение – вести себя как можно более естественно в этих обстоятельствах. Я спокойно вошел внутрь двора, попутно прислушиваясь к любым звукам и поглядывая на двери ближайшие окна. Мне удалось без проблем обойти дом с одной стороны. Я шел до тех пор, пока не услышал голоса. Из-за жары каждое окно было открыто нараспашку, поэтому вслушаться в разговоры не составило труда. Итак, что мы имеем? Еще один голос, и тоже знакомый. Я аккуратно заглянул в окно и тут же убрал голову назад. За широким столом, закинув на него ноги, сидел Матвеев-старший, которого я видел в тронном зале. Рядом стоял Антон и в дверном проходе, переминаясь с ноги на ногу и опустив голову, стоял старый. Он напоминал дворовую собаку, которой разрешили войти в дом. В этой небольшой компании он явно был лишним. «Все получилось», — отчитывался Антон. «Только его самого не нашли, и как там его?» Он явно обернулся к старому, чтобы что-то уточнить, но этого я не видел. Слишком рискованно было выглядывать в окно. Я просто прижался к стене и слушал. Важна была каждая деталь. «Ворон», — старый говорил совсем тихо, заминаясь. «Да, вот его и не нашли». «Что за ворон?» — устало спросил Матвеев. В голосе появились недовольные нотки. «Один из тех, кто принимал участие в первом восстании. Его я видел в подвале, в усадьбе Державиных. Мелкая сошка, ничего особенного и серьезного. Силой наделен, это крохи». Антон явно пытался вставить себя выше. «Никакой угрозы». «Ладно», — его главарь выдохнул. «Ваши предположения по Державину». Вот сейчас становилось интересно. Я не мог поверить своей удаче. Если они выложат весь свой план, да хотя бы его часть, то я уже буду в выигрышном положении. Ведь тот, кто может предсказать ход своего противника, уже намного ближе к победе. Устранить. Антон сказал, как отрезал. Только вот другого я от него и не ожидал. Примитивный подход, прямо в лоб. Может разочаровать его прямо сейчас, воспользоваться магией, спалить этот дом, хотя очевидно, что попытка все-таки будет провальной. Там два мага и далеко не слабых. К тому же, такой поступок может только усложнить мое положение, если я хочу добраться до титула императора. Нужно действовать аккуратно, рассчитывать каждый свой шаг, не переть в лоб, как предлагает Антон. Вот так просто, что же ты его не устранил, когда пересекся с ним в подвале? Матвеев явно насмехался над своим главным помощником. Мне и самому стало приятно от того, как он его поддел. Мне говорили, что у этого щенка нет силы, сквозь зубы, сдерживая волну гнева, парировал он. Вот он мне лично об этом докладывал. Это, видимо, было обращение к старому, который продолжал молчать, но сейчас решился все же ответить. У него никогда не было силы, все об этом знают, говорил он все так же тихо, неуверенно, вспоминая его дерзость при первой встрече, когда он на всю улицу горланил об узурпаторе. Мне стало смешно. Типичное поведение крысы, кем он, собственно, и оказался. Не удивлюсь, если тогда, во время инцидента в подвале, он уже собирался уезжать, будучи полностью уверен в том, что я и Ворон мертвы. Поэтому он и стоял на дороге. Да, все так, Матвеев оставался спокойным. Но ты в любом случае повел себя глупо, самоуверенно. Поэтому мы в том положении, в котором сейчас оказались. Нам пришлось ускорить все процессы, лишь бы щенок не помешал нам. Тут явно речь шла о скорой смерти императора. На какое-то время повисло неловкое молчание, но Матвеев снова заговорил. Вы уверены, что она та, кто нужен? Да-да, это точно, господин, судорожно ответил старый. Та, кто нужен. Неужели речь идет о богате? Она попала в их поле зрения, или, что хуже, уже была обнаружена? Я подвинулся немного ближе к окну, сейчас важно было ничего не упустить, получить сведения.